Глава 21. 14.45. Как и любому другому веб-сайту, страничке Campus Juice требовалась регистрация доменного имени и адреса VCANN, интернет-корпорации, по присвоению доменных имен и числовых адресов. Если верить данным ICANN, два года назад этот сайт был зарегистрирован на 37-летнего Ричарда Бойда, постоянно проживающего в Хантингтоне, одном из городков, растянувшихся вдоль северного побережья Лонг-Айленда. Когда Роган остановил автомобиль у дома Бойда, Элли осмотрела окрестности. Когда-то здесь, вероятно, располагались разномастные постройки, такие же, как на улочках рабочих районов Вичиты, где она выросла. Но в отличие от Вичиты, Лонг-Айленд изменился. Большую часть таких, как у Бойда, домов снесли, расчистив место для огромных вычурных особняков, занимавших маленькие участки от края до края. По пути к дому Элли заметила, что трава на газоне сильно отросла и вылезает на дорожку. Она живо представила себе жалобы соседей на то, что это самый неопрятный дом во всей округе. Роган трижды стукнул медным дверным молоточком, закрепленным у входа. Им открыла немолодая женщина в темно-красном велюровом халате. «Мы из полиции. У нас несколько вопросов к некоему Ричарду Бойду», — пояснил Роган. «Он здесь?» «Да, конечно, Ричард в подвале, он там работает. Заходите». Едва они вошли вслед за женщиной в полутемную прихожую, в нос Элли ударил запах нафталина и плесени. Дом напомнил ей тот, где жила бабушка Хэтчер, и где Элли всегда боялась засыпать. «Говорите, вы из полиции?» — спросила женщина, ведя их в маленькую кухню с мебелью из ярко-оранжевого слоистого пластика и обоями в желтых подсолнухах. — Да, мэм, — подтвердил Роган значительно более мягким тоном, чем тот, что Элли слышала от него весь день. Она поняла, не ей одной пришла на память бабушка. — Вы мама Ричарда? — Почти, но вообще-то тетя. Лет 15 назад Дику нужно было где-то поселиться. Говорят, женщинам среднего возраста трудно заполучить мужчину, но моя сестра, когда ей стукнуло 50, сбежала в Калифорнию с любовью всей своей жизни. И с тех пор Дик живет здесь. — Вы очень великодушная тетя, — заметила Элли. — Я всегда жила одна, так что было весьма приятно обзавестись компанией. — А на вашем пальчике я не вижу колечка, душенька. Моего там и нет. — Не стоит ждать до бесконечности, как поступила я. Не каждому выпадает такая удача, как моей сестре. — Хорошо, я буду иметь это в виду, мэм. Хозяйка открыла дверь на узкую лестницу, ведущую в подвал, оперлась на дубовые перила, но затем передумала. — Эта лестница слишком крута для меня. — Ни к чему рисковать, — возразил Роган. — Мы сами прекрасно найдем дорогу. — Вот и хорошо. Но ведь нам не грозят неприятности, правда? — Ничего страшного, мэм, — успокоил ее Роган. — Просто мы считаем, что ваш племянник может нам кое в чем помочь. — Ладно, потому что Дикий хороший мальчик. Немного странный, и красавцем его не назовешь, но хороший. Когда дверь в подвал закрылась у них за спиной, Роган подмигнул Элли. — Этот парень Дикий, похоже, везунчик, — шепнул он. — Может, нам посчастливится убить двух зайцев? И колечко на твоем пальчике окажется раньше, чем ты думаешь. Мне больше нравилось, когда ты злился. — Джоанна, это ты? — эхом донеслось откуда-то из бетонного чрева подвала. — Я же говорил, не ходи по лестнице. Если что-то нужно, я сам принесу. Детективы миновали последнюю ступеньку и, повернув, обнаружили просторное неотделанное помещение, плотно заставленное рядами металлических стеллажей. Старые газеты, коробки и журналы громоздились до потолка, где только можно, оставляя лишь узкую извилистую тропку туда, откуда раздался мужской голос. «Дик Бойд?» «Я Ричард. А вы кто?» «ПО Нью-Йорка. Нам нужна информация о сайте Campus Juice». Свернув еще раз, они встретились лицом к лицу с Ричардом Бойдом, стоявшим у захламленного сборного стола, на котором высились три отдельных монитора. «Я уже говорил какому-то адвокату, что без судебного запроса личные данные клиентов не разглашаю. Поэтому мы и принесли вам запрос». Роган пробрался через завалы и в полголоса обратился к Элли, как будто мы смогли бы что-то отыскать в этом доме кольеров. Упомянутое жилище принадлежало двум печально известным братьям, имевшим репутацию отшельников и скопидомов. В конце концов, их нашли мертвыми среди разномастного хлама. После того, как полицейским все же удалось выгрести более 100 тонн всевозможной рухляди из их дома, новый термин прочно вошел в лексикон сотрудников управления. «Между прочим, я все слышал. Я не кольер. Все, что здесь есть, мне необходимо. Я могу описать каждый листок бумаги, его предназначение и местонахождение». Молодой человек буравил их глазками-бусинами, скрытыми за темными сальными прядями. Его усеянное прыщами лицо утопало в складках жира. Тетя была чрезвычайно великодушна, описывая племянника. «И куда же, по-вашему, следует положить это, Дик?» — Роган протянул Бойду копию запроса. «Сказал уже, я Ричард». Просматривая документ, Бойд резко втянул воздух. «Копии интересующих нас постов прилагаются, включены путем ссылки. Кажется, так это называется на юридическом языке». Бойд плюхнулся в потертое, обтянутое английским ситцем офисное кресло, откатился на нем к дальнему концу стола и пошевелил компьютерной мышкой. Затем что-то отстучал на клавиатуре, покачал головой, снова что-то набрал и опять покачал головой. «Нет, ничем не могу помочь». Он попытался вернуть бумагу Рогану, но Джей-Джей поднял руку. «Ты мог хотя бы не демонстрировать свое ликование». «И что ты имеешь в виду, не могу помочь? Дай нам IP-адрес этого парня, и мы уйдем». «Тот, кто разместил эти посты, пользовался IP-скрывателем, который именно это и делает, скрывает IP. Если вам не хочется себя обнаруживать, вы можете загрузить из сети бесплатную программу, маскирующую ваш IP-адрес». «Ага. А это наверняка чистое совпадение, что твой веб-сайт рассказывает людям, как уйти от полиции с помощью одной из этих скрывающих программ». «Я просто помогаю людям защищать частную жизнь». «Частную жизнь?» — поразился Роган. «Такая защита нужна лишь в том случае, если занимаешься какой-нибудь ерундой, которая грозит неприятностями». «Копы всегда так говорят. Все дело в правах, старина. Мой респект парню за смекалку. К тому же эти посты детские лепят по сравнению с другим нашим контентом. Эта пташка, небось, из светского, мать его, общества, раз вы, ребята, приперлись сюда с запросом». «Нет, Ричард», — возразила Элли. «Это, как ты выразился, пташка. Не светского общества, по крайней мере, теперь. Она погибла». «Вот черт!» — взгляд Бойда снова упал на запрос. «Очень убедительно», — похвалил Роган. «Ты все еще восхищаешься этим парнем и его скрывающей программой?» «Слышь, мужик, я же не знал, а?» Он снова отстучал что-то, затем отодвинул клавиатуру. «Честно, я пытался. Этот парень знал, что делает». «Да». «Благодаря вашему совету», — сказала Элли. Она посмотрела на вереницу дат и цифр на мониторе Бойда, но их смысл остался ей совершенно непонятен. «Вы хотите сказать, что любой человек может написать на вашем сайте все, что угодно? И не нужно регистрироваться, заводить аккаунт или как-то еще сообщать вам, кто он такой? В этом-то и фишка, понимаете? Девиз этого сайта — самые сочные сплетни, всегда анонимно». «Я все же не понимаю», — призналась Элли. «С чего вдруг вам захотелось создать такой сайт? Ведь несколько недель назад вам звонили из окружной прокуратуры и объяснили, какой вред вы наносите». «Это лишь слова. Слова безвредны. Зачем я это делаю? Все просто. Денежки. Я получаю по куску в месяц за каждую рекламу на этом сайте. Начиная с 90-х я запустил, наверное, 12 сайтов, но только один наконец-то принес мне деньги». «А что теперь, Ричард?» — спросила Элли. «Девушка мертва, и началось это со слов. Вред все-таки есть, и вы сыграли в этом свою роль». Бойд покачал головой и снова попытался вернуть Рогану запрос. «Это твой экземпляр», — объяснил Роган. «Поразмышляй над ним еще чуток, прежде чем засунуть его куда-нибудь и сделать частью своего идеального порядка». Вслед за Роганом Элли поднялась по лестнице. За кухонным столом они обнаружили с нетерпением поджидавшую их тетю Джоанну. «Вы получили все, что нужно?» «Пока достаточно», — ответил Роган. «Знаете, Дик порой бывает немного вспыльчив. Но я могу вам помочь, если что, меня он послушает». Они поблагодарили женщину за поддержку и направились к выходу. Как тебе, по штуке в месяц за десяток рекламных объявлений? Неплохие деньги, когда живешь в теткином подвале. Ты уверена, что здесь не было никакой любовной связи, Хэтчер? С этим Джаббой Хаттом не думаю. Примечание. Джабба Хатт — толстый и крайне несимпатичный персонаж «Звездных войн», один из самых могущественных преступников галактики. Когда Роган повернул в конце квартала, Элли неожиданно рассмеялась. «Дик Бойд? Наверняка в детстве сверстники ужасно дразнили его». Примечание. В разговорном английском слово «дик» означает «половой член». Конец примечания. «Черт, я рад, что рос без таких, как ты». «Значит, Лонг-Айленд обернулся провалом. Что дальше?» «Прошерстим звонки Меган и посмотрим, что выплывет». «Или двинем к ее друзьям. Мама дала список. Сказала, есть девушка, к которой стоит обратиться в первую очередь, и она в городе». «Хорошо, ты отправляешься к ней, только подбрось меня в участок. Я начну обрабатывать телефонные звонки. Посмотрим, возможно, наша девочка звонила кому-нибудь, о ком не знали ее родители». Элли набрала номер Кортни Чан.